вопросы применения. Таково мое мнение, когда придет затмение. Вешай знамя под этим явлением. Эти трения нового дня знамение. И если кто-то что-то предъявить хочет, пусть приходит на район днем или ночью. На Маяковского стрит, говорю точно, приходите побазарим, фраза сочно. Тут нет замесов, просто одни движки. Если поймал, даже в бане задвинь задвижку. А я останусь тут, на своем районе, и хорошо у нас труд в каждом доме. И если не веришь мне, поверь фактам, лови их саунде моем между тактов. Так что не теряй на этих улицах смысл. Смысл из мыслей, что в голове зависли. Почувствуй на себе дыхание этого трека. Здесь все серьезно, и я шлю респекты всем районам, что меня узнали, и людям, живущим совсем рядом на Урале. Этот альбом тебя раскачает сразу, так что не забудь про эту мазу. С тобой Тоха из Сухого Лога, а значит все неплохо, рифмы ложатся строго. Готов, уши без обломов, забей на стопы. Это слышно от шестьдесятки и до гортопа. Флэр на повтор, этот рассказец. Завязывай с мазью, ищи меня на базе. Это посвящается всем, кто в курсе. Выслушай бит, респектос почувствуй. Расскажи, чем дышишь, что знаешь точно. Можно зацепить непонятки даже ночью. Клеить эти буквы, слов в хапку. Чтобы быть на связи, оставь на трубе зарядку. Не пропадешь по-любому эту тему. Заебешься искать даже утром воскресенье. Здесь только расстояние от Маяковки до Победы. Белый седа в гарнитуре с новым бредом. Я буду продолжать, пока бьется сердце. Всем привет, респект, СДР через мегагерцы.